возвращаться снова одна. А ты забыл, забыл совсем. И наш подъезд, и наше небо номер семь. Вспомни, хоть и не просто, все цветы, что ты мне дарил. Вспомни, пусть не серьезно, все слова, что ты говорил. Но ты забыл, забыл совсем. Засмеется, но не для нас. Знаю, тебе доведется пожалеть.